Финальная глава. То, что доносит ветер. Что ты должен сказать? К чему ты должен прислушаться? Это все имеет значение. Утром до первого поезда Касима прибыл в Окутаму. Покинув концептуальное пространство в западной Татикаве, он встретился с группой зачистки и попросил их организовать поездку до станции Окутама. Мужчина чувствовал себя довольно легко. Он по-прежнему ощущал боль в исцеленной правой руке, но ему казалось, что она его взбадривала, не давая уснуть. На пути к родительскому дому Касима шагал сквозь предрассветную Окутаму. Его родители наверняка уже проснулись. Сегодня они собрались приступить к посадке риса, а раз так, ему нужно решить, останется он им помогать или нет. В любом случае, Нацу-сан захочет помочь. Он выдал горькую улыбку и вспомнил времена, когда помогал им в прошлом. «Тогда я садил рис вместе с дедушкой». Касима вспомнил ощущения на своих ногах, тонущих по щиколотку в грязи. «Возможно, мне стоит помочь». Фактически, отдел разработок возьмет небольшой отпуск в начале мая, поэтому с одним телефонным звонком он мог взять пару выходных за свой счет. И как только эти выходные закончатся, как дела пойдут дальше? Отряд Левиафана определенно начнет переговоры с остальными гирами. Он вспомнил парня и девушку, спускающихся рука об руку с Сусао. Сусаноо и его принцесса выбрали ветреную землю Изума. Касима не сомневался, что они добудут еще немало концептуальных ядер, дабы преподнести их небесам. И чтобы их поддержать, кому-то понадобится делать снаряжение и оружие. «Это наша работа». Мужчина кивнул, спрятал эту мысль глубоко в сердце и сосредоточился на другом. «Мне нужно поспешить домой». Если его родители уже не спали, Нацу и Харуми наверняка тоже. Когда его не было, Харуми обычно плакала, потому он надеялся, что она не вызывает множество хлопот. Касима поспешил по наклонной дороге, ведущей сквозь лес. Он завернул за резкий поворот и обнаружил перед собой место аварии. Но это не было его местом назначения. Мужчина собирался продолжить подниматься на склон и достичь дома своих родителей. «Скорее!» – подумал он и ускорил свой темп. И затем как раз перед склоном, который Касима карил в другой день, он кого-то заметил. На ограждении перед ним сидела женщина в сорочке и джинсах. Это Нацу. Она держала Харуми, и пуговицы ее рубашки были расстегнуты, оголяя правую грудь. Неожиданно заметив его, она прищурилась. «Акио-сан?» Женщина содрогнулась и поднялась. Кольцо на цепочке вокруг ее шеи покачнулось. «Акио-сан?» Приближаясь, она повысила голос, но затем покраснела, кое-что осознав. Нацу опустила взгляд, увидела свою открытую грудь и спящую Харуми. Ее шаг замедлился, и ее лицо разволновалось. Она в замешательстве металась между Касимой, Харуми и собой. Касима приблизился к ней с горькой улыбкой. «Стой смирно!» Он оглянулся, убедившись, что никого нет, и потянулся к ее груди. Затем дотронулся до нее и передвинул бюстгальтер, вернув его на место. Она щекотливо хмыкнула, и Касима сам наградил ее смущенным взглядом. Он застегнул ей рубашку и затем проговорил. «Нацу-сан». «А, да? Что-то не так?» «Полагаю, ты отправилась на утреннюю прогулку. Но что бы ты делала, если бы вместо меня появился кто-то другой?» «А? Тогда я бы отнеслась к ситуации более серьезно. К сожалению, я больше никого тут не знаю». «Тогда почему ты так разволновалась, когда пришел я?» «Потому что мне не хотелось, чтобы ты думал, что я непорядочна». Покраснев и прищурив опущенные глаза, Нацу вздохнула. Касима не знал, как на это реагировать, но она кивнула в его сторону. После чего они вдвоем начали идти. «Твои родители уже на ногах. Они сказали, что мы позавтракаем после моей прогулки. Но мне бы хотелось поесть твоей стряпни». «Я приготовлю дополнительную порцию». Ее глаза снова сузились, И женщина выдала мягкий смешок. Затем она наклонила голову. «Ты не будешь спрашивать, почему я тут?» «Если спрошу, ты солжешь?» «Да. Я знаю, что ты поймешь, даже если так». Она была очень непрямолинейной женой. Но в ее улыбке не было злого умысла. Шагая рядом с ней, Касима задумался. «И ты не спросишь, чем я занимался?» Хотя и видишь, что с моей рукой что-то произошло. Причина, по которой она не спрашивала, была той же, которую только что упомянула. «Мы Ямато Такеру и его принцесса», — пробормотал Касима, повернув полуприкрытые глаза к Нацу. Он хотел ей столько всего рассказать. О видневшемся вдали городе, пережившем полнейшее разрушение. О дедушке и его товарищах, сделавших все, чтобы разрушение, которое они пережили, никогда больше не повторилось. О дедушкиных чувствах и инженере, который на них ответил. О том, как он искал силу и, преследуя ее, вызвал несчастный случай. И о той битве, что произошла прошлой ночью. Я хочу рассказать ей все, что я видел, что испытывал, ответы, которых достиг, вопросы, которые они вызвали, и все остальное. Но Касима ощутил, что ему не следует ей говорить. Это было так же, как и с Сусао. Железный гигант стоял внутри концептуального пространства в городе у него за спиной. Никто не ведал о нем, и даже если он позабыт, сам факт, что он спас этот мир, никогда не будет потерян. Даже если все будет забыто, оно не будет утрачено. Своей перевязанной правой рукой Касима обнял плечо человека, идущего рядом с ним. «Ах», — выдохнула Нацу, когда прильнула к нему поближе, по-прежнему удерживая Харуми. Неожиданно позади них повеял ветер. Он пришел с востока. Этот могучий ветер знаменовал начало утра. «Рассвет», — произнесла Нацу, как только утренний свет осветил их сзади. И под дыханием ветра женщина наклонила голову и оглянулась. За лесом она должна была разглядеть очертания Токио. «А?» Прищурилась Нацу. «На миг мне показалось, что я увидела посреди города гигантскую фигуру». Касима ахнул, но затем закрыл глаза и предположил, что она ошиблась. Но все равно произнес, тщательно подбирая слова. «Присмотрись хорошенько». «Хорошо». Она кивнула и прищурила глаза в сторону восходящего солнца. «Как странно. Токио покрыт утренним туманом, но солнечный свет освещает его золотом. Это напоминает иллюстрации из книг моего отца». «Разве?» Касима вздохнул. «Тогда, должно быть, эту землю защищает Сусаноо». «Да», — сказала она со слабой улыбкой. И между ними двумя повеял ветер. В такое время года восточный ветер все еще полнился прохладой. Незадолго после посадки риса настанет сезон дождей, и следом наступит лето. Поразительно чистое небо скоро затянет сыростью и густотой. Ветер Кусанаги, что пересекает землю и проносится по растениям, скоро превратится в ветер Муракума, нагоняющий дождь дождливого сезона. «Но, дедушка... ветер этого мира такой же, как ветер из мира, в котором ты жил?» Касима не ведал ответа, но у него было чувство, что он понял. «Вот как это работает». И приглядевшись к уходящему ветру, он кое-что вспомнил. Касима вспомнил, что ему следовало сказать человеку, с которым шел. Мужчина решил сказать фразу, которая была у него на уме во время битвы. Он один раз кивнул. Когда он повернулся, Нацу на него посмотрела. Ее голова удивленно склонилась, и она ждала его слов. Касима приоткрыл уста и обратился к ней и к ребенку, спящему у нее на руках. «Я дома. Восточный ветер. Ветер Кусанаги, что непременно обернется Муракума. Мои слова вас достигли. Я больше не отрицаю силу второго гира, которую вы оставили позади. Но я вернулся к вам двоим». На этих словах Нацу кивнула, а Харуми открыла глаза и что-то пролепетала. Нацу улыбнулась ее слабенькому голосу. Эта улыбка указывала на нечто для нее важное, а затем она повернула ее к Касиме. «Акио-сан». Со слегка влажными глазами она сопроводила его имя двумя простыми словами. Эти дорогие слова были причиной, по которой он стремился к вечно переменчивому ветру, путешествующему повсюду. Нацу произнесла их тихим, но уверенным голосом. И он задавался вопросом, прислушивается ли ветер к ее словам. «С возвращением!»